Глава 6. Пойманному зайцу Мэриэм уже успела отрубить голову и слить кровь. Теперь надо было снять шкуру, выпотрошить и замочить. Понятное дело, при наличии двух фамильяров я этим всем заниматься не собиралась. Разрешив парням сменить ипостась, велела им слушаться Мэри и помогать ей после того, как закончат зайцем. В конце концов, еще две пары бесплатных сильных рук лишними не будут. Тесто замесят, мусор вынесут, мясо через мясорубку прогонят. Трудотерапия. Ну а сама продолжила развозить заказы. И всякий раз, когда приезжала в пирожковую, до меня доносился задорный смех Мэриэм и голоса оборотней. Мальчики старательно развлекали мою подругу. Вечером, отправив серую парочку домой, я отозвала Мэри в сторону. «Может, тебе кто-то из моих дурней приглянулся? Только свистни». «Да ты что!» Мэриэм рассмеялась, ехидно щурясь при этом. «Они на тебе оба помешаны. Выпытывали все, что можно. Даже Карл в школе так не усердствовал, хотя тоже мне взятки шоколадками таскал». «Ах ты предательница!» Я с укором посмотрела на веселящуюся подружку и тоже рассмеялась. «Ладно, поеду зайца готовить. Придешь?» «Не!» — отчаянно замахала руками Мэри. «У тебя там три мужика на одного зайца». Тут она опять захихикала, явно подразумевая под зайцем несодержимое пакета в моих руках. «Вот за видео с поля... с места ужина... Короче, за видосик разборок мы тебе все очень будем признательны». «Свинтусы вы все!» — констатировала я и помчалась домой, готовить обещанное Карлу рагу. Завалившись в дом, первым делом кинула зайчье мясо в кастрюлю вариться. А сама разделась, сбегала в душ, накинула коротенький красный халатик и как раз успела к сигналу таймера. 3 минуты кипячения, теперь тушение. Лукас с Маркусом, пока я мылась, успели почистить и порезать лук и морковку. Еще днем я им позволила обращаться, когда вздумается, а то мое заклятие их в этом ограничивало. Но сейчас они искренне жалели, что не могут увильнуть от готовки, так как у них лапки. Потому что приказ помогать — это вам не заяц чихнул, а приказ. Поместив зайчье мясо на пару часов в морковно-луковую компанию, я занялась другими овощами. Их же чем больше, тем для рагу лучше. Так что в ход пошли и картошка, и помидоры, и кабачки, и даже корешки какие-то. Все, что нашла в подполе, оставленное мамой в надежде, что я начну нормально питаться. Оборотни, понятное дело, впахивали на это рагу больше меня. Я в основном изображала шеф-повара, то есть сидела нога на ногу и руководила. «Так, теперь достаешь мясо, отделяешь от косточек, ну и поруби его помельче, ага. И на сковороду кидай, к остальным овощам. Лук с морковкой туда же перекинь. И бульон!» — выдавала я указания Лукасу, но и про Маркуса не забывала. «Зелень помельче режь. Мы же не зайцы, чтобы ее как траву жевать. И чесночка побольше». Оба волка с ножами в руках больше пялились на меня, не сильно-то прикрытую халатиком, чем на то, что надо резать. Так что приходилось их постоянно одергивать. «Лукас, не ешь меня взглядом. Вас Мэри накормила так, что пузо вон появилось». После упоминания о пузе парень сначала попытался втянуть живот, потом напряг пресс и обиженно надул губы. «Нет, губкам уточкой положено по ребру с двух сторон удалять, чтобы талия тоньше была», — продолжила ехидничать я. «Но ты же тогда такой красавчик станешь, по лесу спокойно не пройти будет. Того гляди, какая-нибудь ведьма нападет и изнасилует». После этого ножи зло и бодро застучали по доскам. На меня, понятное дело, больше никто не смотрел, зато я какое-то время с удовольствием наблюдала, как напрягаются скулы, подчеркивая решимость на лицах парней, и как играют мышцы на их руках, перекатываясь под кожей с каждым движением. Завораживающее зрелище. Если, конечно, забыть, что вот эту силу и ловкость два хламона собирались использовать против слабой, беззащитной женщины. «А что бы вы делали, если бы вам обычная девушка попалась?» — уточнила я, вдосталь налюбовавшись. «Обычные по той тропе не ходят», — тихо под нос пробурчал Лукас. «Только ведьмы носятся». «Да мы сразу именно тебя поймать хотели», — ляпнул Маркус и тут же заткнулся под суровым взглядом друга. «Какая приятная новость!» Я хищно выгнулась в сторону парней, широко расставив ноги. Халатик, само собой, распахнулся, подтверждая, что белья на мне пока еще не было. А то, мало ли, кто-то сомневался. Нет уж, если заниматься воспитанием силы воли, то по полной программе. Вот я, оказывается, такая желанная добыча. Сижу буквально в шаге, только руку протяни. Мне было настолько интересно, удержатся ли парни после 2 дней мухобойки или сорвутся, что даже сдерживающие их поводки ослабило. Все, и фамильярские, и те, что на заклятие привязаны. Но оба волка, не отвлекаясь, остервенело рубили траву и овощи, как будто те были их личными врагами. Нам гадалка сказала, что только переспав с тобой, я стану полноценным оборотнем с 2 ипостасями. Сдался, наконец, Маркус. Ведь почти не обманула. Даже спать со мной не пришлось. Все с той же хищной злостью промурлыкала я. А тебе какой бонус должен был перепасть? Прожгла я взглядом Лукаса. Тот зыркнул сначала на друга, потом на меня, потом почти полминуты пялился на доску, так как рубить было нечего. Все уже тушилось на сковороде. Я с тобой спать не собирался. Маркус хотел поддержать, у него бы одного духу не хватило. О-о-о! Только и смогла выдавить я на все это. А рубашку с сапогами тоже за компанию снял? Да. Сквозь сжатые зубы выплюнул оборотень. Ясно. Создал видимость для друга из лучших побуждений. Причем я чувствовала, что Лукас не врет. А просто ко мне подойти, познакомиться, поухаживать. В моем голосе отчетливо зазвучали интонации умудренной жизнью женщины, промывающей мозги пацанам-старшеклассникам. «Так гадалка сказала». Начал было Маркус и вдруг поперхнулся, испуганно глядя на меня. «Блин!» Подскочив, я подбежала к парню и, напрягая все силенки своего 5-го ранга, попыталась определить, что же с ним такое происходит. Душащие его магические потоки, созданные чьим-то чужим заклятием, разглядела. А вот порвать их никак не получалось. Твою ж, сейчас ведь парень на моих глазах задохнется. Неожиданно я ощутила поблизости источник дополнительной силы, готовый со мной поделиться. И, не разбираясь, втянула в себя почти все, чтобы потом одним рывком разорвать петлю, сжимающуюся на шее моего волка. «Тебя предупреждали, чтобы не трепался? Предупреждали же!» Не успела я устало осесть на стул, как хрипло кашляющему Маркусу ринулся Лукас. Причем по глазам сразу было видно, что орет он скорее из-за страха, которого натерпелся, пока я спасала его друга. «Кто тебя за язык тянул? Мы теперь ей оба жизнь должны!» Точно, об этом я как-то не подумала. Да и вообще непростительно расслабилась, даже о времени забыла. Зато Карл пришел в гости четко по часам. И теперь стоял в дверях кухни, смотрел на меня, практически голую, лишь в распахнутом коротеньком халатике, ошалела вожделенным взглядом. И из последних сил боролся с соблазном. Бедняга. «Так, всем оставаться на местах!» Быстро пролетев мимо только начавшего отмирать Карла и задев его голой грудью, я ввела несчастного ведьмака в повторный ступор. Ну и ладно, как раз успею быстро одеться. Уф, не прошло и минуты, как я вернулась уже в штанах и футболке. «Спасибо за помощь!» Усевшись напротив гостя, я начала постепенно напитывать его силой, игнорируя вопросительный взгляд. Как объяснить случившееся, если сама не понимаешь, что произошло? Тем более кому-то еще рассказывать про гадалку и неудачное изнасилование мне не хотелось. Это наша с парнями тайна. Зато гость должен был заявиться к нам с ценной информацией. «И что там с нашим пленником?» «Забрали в городскую тюрьму». Карл, смирившись, принялся отрабатывать почти готовое рагу. Но его успели допросить и у нас. Утверждал, что его наняли, пообещали кучу денег за очищение леса от магических существ, даже задаток заплатили. Ловушки и жезл ему тоже передали. Сам он такие артефакты в жизни бы не сделал. Они, кстати, противозаконные оба, против магически одаренных, так что, может, просто отмазывается. «А кто наниматель?» — тут же заинтересовался Лукас. «Не знаю». Карл сначала наморщил нос, демонстрируя, как ему противно общаться с оборотнями, но потом все же ответил. Говорит, никогда лично не встречались. Связь была по переписке через фейковый аккаунт. Вроде бы женщина. Артефакты он забирал через камеру хранения. Нашла она его через чат, где потомки ведьм, родившиеся без магического дара, яд сливают. «О, значит, можно будет по видеокамерам отследить», — оживилась я. Но, наткнувшись на насмешливый взгляд Карла, сразу поникла. Конечно, если там до фейкового аккаунта додумались, то уж подставное лицо отправить класть вещи в камеру тем более догадаются. «Не нравятся мне эти совпадения». Недовольно нахмурившись, я покосилась на Маркуса, успевшего несколько раз сменить ипостась, чтобы окончательно оклематься. «А что, если неведомый заказчик и есть та самая гадалка, подославшая ко мне двух серых дурней? Вот только на что она рассчитывала?»